Песня называется «Царство не от мира сего». Царство, я скажу вам заранее, окружено обычными зданиями. В нем и проживает создание, грустно и нелепо живет. В нем и Буратино с косичками, и ткутся паруса только птичками. Но в нем создание, ну так привычное, только лишь о личном поет. Около вас, около, проживает дырочка соколова. Около вас, около, соколова Ира живет. Ну, не знаю как, но от сырости Жанна д'Арк, борец справедливости, или вот ко времени вырасти просто не успела она. На полу сидит все же выше нас, но в тени ветвей, там, где тишина, вдруг о тень споткнется, о вышивку, будто ни с чего, но пьяна. Около вас, около, проживает Ирочка Соколова. Около вас, около, Соколова Ира живет. В голове, конечно, идиллия, из стихов и песен флотилия. Но припомним, что ведь ни ты, ни я не постигли впрямь ничего. Царство все равно продолжается, на себя само обижается, и святое попусту кается, чудо не от мира сего. Около вас, около, проживает Ирочка Соколова. Около вас, около, Соколова Ира живет.